0.46. Выживает сильнейший. Так я думал раньше, но... Передвигаюсь незаметно. Я наблюдаю за битвами других монстров, пока быстро бегу. Нижний уровень ужасает. Богомол, про которого я думала, что он силен, оказался середнячком. Это место просто кладезь монстров, таких как Большой Паук, который съел Богомола. Лев с крыльями и змея, которые, кажется, являются эволюцией прежней змеи. Вот дела. Я перемещаюсь незаметно, так чтобы эти парни не приметили меня, и пока что мне удалось проскользнуть мимо них, оставшись необнаруженной. Ведь если меня заметят, это конец. И тут моя красная полоса стамины начала падать, поскольку я запрещала себе спать и продолжала двигаться. Я по-прежнему не знаю, почему она не уменьшилась, но кажется, это время пришло. Нужно поесть прежде, чем эти 38 единиц стамины закончатся. Но, поскольку вокруг нет подходящей для меня пищи, я решила поспать. Говоря прямо, мне нельзя спать, это очевидно. До этого момента я делала простенький дом и спала в нем, так что спать можно было в безопасности. Но когда я думаю о безопасном сне в месте, наполненном такими монстрами, простенького дома будет недостаточно. Мне нужно сделать надежный дом, но если я его сделаю, то он станет выделяться, а я не хочу выделяться. Другими словами, я боюсь земляного дракона. Если я сделаю крепкий дом, земляной дракон может напасть на меня. А, мания преследования? Откуда я знаю? Земляной дракон опасен, очень опасен. Нет, нет, нет. Так что я легла спать, так и не создав свой дом в первый раз в моей жизни. Это был очень беспокойный сон. Никогда не думала, что сон вне дома сделает меня такой беззащитной. Я засыпала, просыпалась от любого звука и снова засыпала. Так что не смогла крепко заснуть. В следующий раз надо будет сделать простенький дом в качестве психологической разгрузки. Хоть и могла идти дальше без сна, но чувствую, что в какой-то момент может случиться что-то нехорошее. Ну, в любом случае думаю, что все будет в порядке, поскольку в прошлой жизни я спала по 4 часа. Со сном более-менее решили, проблема с едой. Мне нужно достать мясо в этом сборище монстров. После того, как я решилась, по-видимому, я смогу найти еду, поскольку еда вот она, рядом. Я уже думала об этом, сила монстров здесь нереальна. Но среди крупных монстров есть и относительно слабые, которые я видела на верхнем уровне. Например, змеи, один из этих видов. Я даже подумать не могла, что придет день, когда я буду считать змею слабой. Так что я заинтересовалась, что же едят эти слабые монстры. Ведь они могут быть только сами съедены, а не съесть другого. Это очевидные вещи в мире, где выживает сильнейший. До текущего момента все было в соответствии с этим законом. Тем не менее, слабые монстры ползают вокруг. Пчелы, скорее всего, охотятся на этих слабых монстров. И как результат наблюдений за этими слабыми монстрами, я поняла, что есть кое-что общее у них всех. Все они ядовиты. Здесь-то я и поняла, поскольку уже родилась с сопротивляемостью яду, я спокойно могу есть ядовитую пищу, но другие не смогут ее есть. Даже если они слабые монстры, но если у тебя нет сопротивляемости яду, то ты не будешь их есть из-за яда. Так что на меня могут не обратить внимания, даже если и заметят. Но даже так, лучше оставаться незаметной, так что я продолжала передвигаться скрытно. Я поняла, что эти слабые монстры в основном едят две вещи. Первое. Других слабых монстров. Это основное блюдо. Слабые парни дерутся со слабыми парнями. Думаю, что должно убить их неожиданной атакой, если представится такой шанс. Если, конечно, рядом не будет никого из сильных монстров. Еще один вариант, что едят слабые монстры, когда другого выбора у них нет. Элра Гирейш 3 уровень. Не удалось показать статус. Выглядит он как плоский черный жук, хотя действует больше похоже на улитку. Эти парни медленно ползают по стенам лабиринта. Ведут себя как улитки. Буду называть их улитка-жуками. На этом уровне множество улитка-жуков. Когда видишь стену, как минимум один из них на ней есть всегда. Их настолько много. Думаю, что они слишком мелкие, чтобы другие монстры их ели. Хоть их и много вокруг. Да, я тоже мелкая. Наконец-то я убедила себя, что напасть на этих парней необходимо. Даже не могу сказать, что сожалею, даже если бы и хотела этого. Я поняла после еды, что есть этих парней – это действительно последнее средство. Да, я съела его. Я должна была его съесть. стащив его со стены с помощью паутины и легко прикончила с помощью ядовитых клыков, не зная о том, насколько он ужасен. Я хотела бы предупредить ту меня, которая сказала приятного аппетита. Это было совсем не аппетитно. В этом мире не осталось ничего аппетитного. После моего перерождения в паука я ела все, что могла, но только не это. Это было настолько отвратительно, что даже мои хиты упали. Это абсолютно точно не еда. Мой уровень сопротивляемости разложения вырос. Но это не очень-то хорошо, если подумать. Если бы не мое желание оставлять следы, я бы никогда не доел его до конца. Поэтому еду можно получить в любой момент. Но вместе с ней приходит и сильная боль. У меня выбор из двух вариантов – умереть с голоду или съев отвратительных вещей. Если выбирать, что мне нравится меньше, я бы сказала, что умереть мне не нравится. Я буду есть этих улиток-жуков, только когда все станет действительно безнадежно. Хотя я и молю, чтобы этого не случилось как можно дальше.